Глава вторая. Я сидела, крепко сомкнув веки. Настолько сильно, что, по-моему, даже нос мой от усердия несколько наморщился. И открывать глаза не хотелось нисколько. Возможно, что еще и потому, какие крики и визг разносились со всех сторон. Догадывалась, что тревожащие мои нервы шум издавали те самые 8 особ, с которыми вчера ехала. Да, голоса были исключительно женскими. По отдельным их возгласам поняла, что мы уже нисколько не следовали в аэропорт. И вообще никуда больше не ехали. Но это я и без них уже знала, и даже с закрытыми глазами могла сказать, что все замерли на одном каком-то месте, и вовсе не в салоне автобуса. Откуда была такая догадка? О, она у меня получилась стопроцентная. Да, я к тому времени могла сказать, что автобус куда-то исчез, и все от того, что пятой точкой не ощущала больше под собой его сиденье. И не только ею. Прямо перед тем, как мы въехали в то самое освещение, я закрыла глаза и еще крепко-накрепко вцепилась руками в кресло. Отлично помнила это и то, что пальцы мои чуть не свело от напряженного хватания его обивки. А теперь еще не видела этого, но четко ощущала, что сжимали они не ворсистую ткань, вовсе нет. Руки принялись ощупывать по всему короткую и густую траву. Такая резкая перемена в ощущениях кого угодно могла ввести в транс. И я не была исключением, поэтому и замерла на некоторое время в одном положении, как окаменела. Но сколько ни сиди, ни жмурься, время шло, жизнь продолжалась, и следовало начинать приходить в себя. Тогда я отважилась и приоткрыла один глаз. И как-то так вышло, что второй сам затем моментально открылся тоже. Да, посмотреть было на что. От увиденного у меня не только широко раскрылись глаза, но, как оказалось, еще и рот. А в голове как все равно прострел случился от мысли, что нас всех неведомая сила закинула в джунгли. Только вот никаких привычных растений я рядом не наблюдала. И в отдалении тоже. Все было каким-то очень уж странным. Эти ветвистые кусты, цветы на них со сладковатым дурманящим запахом, деревья с переплетенными стволами, будто их некто нарочно закрутил. Не подумайте, что мне ранее уже не приходилось бывать в настоящих джунглях. Нет, такого не было. Но фильмы про них смотреть доводилось, как и читать описания в книгах. А то, что наблюдала теперь, не совпадало ни с каким полученным ранее представлением. У тех девушек, которые визжали в нескольких метрах от меня, наверное, тоже возникло недоверие к окружающей природе, а сопровождающая же наша была само спокойствие и пыталась остальных привести в чувство. Я заметила, как она сделала несколько резких взмахов, после чего крики уменьшились. Затем последовали уже плавные ее движения руками, и те стихли совсем. Да она, оказывается, была волшебницей. Так подумала тогда о нашей сопровождающей, то есть с благодарностью, что избавила мой слух от резких неприятных звуков. Но в следующий момент присмотрелась к ней внимательнее и вынужденно нахмурилась. Это получилось от того, что совершенно неожиданно различила у той на голове рога. Ничего ужасного, маленькие такие были рожки, как у молоденького совсем козлика. Или сравнение с козочкой было бы уместнее. «Господи, чем забита моя голова?» Немедленно призвала себя встряхнуться и начинать уже соображать активнее, как было выбираться из создавшейся ситуации, например. Для этого я перестала смотреть на теме сопровождающей нас девушки, а попыталась встать твердо на ноги. Это мне удалось. Дальше принялась осматриваться по сторонам в поисках пути для отступления и, желательно, в свой родной мир. Вот здесь уже возникла проблема. Сначала в виде стены экзотических растений за спиной и по бокам, а потом еще мой взгляд натолкнулся на якобы нашего шофера. Именно его преобразившийся внешний вид снова вогнал меня в ступор. Вот у него рога были. Всем рогам рога. Длинные, толстые, с круговыми насечками и загнутые назад. Хотела было немедленно окрестить его козлом, да язык не повернулся сделать это. От того, что глаза уперлись в его обнаженную грудь. Вернее, он был по пояс обнажен совершенно, так что взгляд невольно натолкнулся на голое тело. А вот развитые мышцы впечатляли. Мои глаза на них задержались некоторое вполне приличное время, а потом принялись изучать мужчину дальше. И подумалось тогда, что увидела бы сейчас у него копыта. Поэтому и повела взгляд вниз. Скользнула им по шароварам и смогла потом наблюдать ботинки. Вот так вот, обычная туристическая обувь. И она меня радовала. Наверное, потому что копыта — это все же для меня было слишком в тот момент. И остального вполне хватало, чтобы нанести урон нервной системе. А дядька этот рогатый отчего-то очень мной заинтересовался. Нет, другие девушки его тоже совсем нескромно рассматривали, но вот подошел он ко мне. Возможно, потому что именно я начала потихоньку пятиться к краю полянки, на которой мы все оказались. Так тип этот встал таким образом, чтобы отрезать путь к бегству. И поза его, и взгляд говорили за то, чтобы и думать не могла внедриться в кусты и сделать ноги куда-нибудь подальше от их компании. Пришлось на время оставить мысли о побеге. А там, на беду ли, на счастье ли, но с другого конца поляны, где имелся просвет в буйной растительности, послышались сначала голоса, потом тяжелая поступь кого-то громоздкого. Прошла еще минута, и ветви кустов заколыхались, пропуская к нам существо, отдаленно напоминающих мамонтов. Отличие в первую очередь было в размерах. Эти волосатые громилы в несколько раз превосходили их габаритами. Я так посчитала. И к нам вышли сразу три волосатые горы, от шагов которых сотрясалась земля. Одна девушка из нашей компании как увидала их, так и упала в обморок. Возможно, что ее впечатлили клыки этого существа. Вообще-то его голова больше походила на кабанию, только уши были слоновьими. А туловище и ноги точно достали существу от мамонта. Страшилище получилось. Мне тоже, глядя на этих животных, сделалось не по себе. Но я сразу заметила на их спинах что-то вроде паланкинов и обыкновенных смугловатых мужичков, похожих на земных индусов, что слонокабанами управляли. Это значило, что звери были одомашнены, и их не следовало так уж бояться. Не следовало, но не получалось, и я косилась в ту сторону настороженно и еще немного от них попятилась. Всего пару-тройку шагов сделала назад, и оказалось, что уперлась как в каменную стену в грудь шофера. Наверное, именно поэтому в беседку, что колыхалась на спине волосатого гигантского животного, меня закинули первой. Я и моргнуть не успела, а уже сидела на немыслимой высоте и судорожно цеплялась за витой деревянный столбик, на котором крепился купол паланкина, назначением которого была защита седоков от солнца. Кстати, местное ярко-оранжевое светило палило нещадно, а мы все были одеты по осенней погоде, понятное дело. И возможно, что именно капелька пота, заструившаяся по лбу сначала, а потом и по виску, заставила очнуться от страха перед высотой и прийти в себя. А как я это сделала, так начала извиваться, пытаясь стащить с себя куртку, чтобы высвободить на волю взмокшее тело. И это у меня получилось, хоть конструкция, в которой теперь сидела, и колыхалась. Далее, как дышать стало легче, принялась осматриваться. Тогда и приметила, что с одной стороны паланкина свешивались дощечки ступени, закрепленные на канатной лесенке. Но перепуганные недавним перемещением в этот мир и странной природой, и гигантскими мамонтами, и рогами всякими там, девушки были как не в себе. И самостоятельно забираться на высоту или не могли, или не хотели. Второй случай точно был мой. Вот и их большей частью закидывал наверх наш шофер. Часть девиц оказалась таким образом рядом со мной. Других рогатый мужик разбросал по спинам второго и третьего животного, после чего и сам забрался наверх. Почему-то именно ко мне. И при этом еще недобро так косился в мою сторону. Он что, думал, попытаюсь спрыгнуть и удрать? Я не была сумасшедшей, чтобы решиться на такой отчаянный шаг, ведь он мог легко стать для меня последним, учитывая высоту и топот начавших движение мамонтов. Ага. Попадешь под такую ступню диаметром в половину метра, и осталось бы от меня любимое мокрое место. Нет, мне еще была охота пожить. И вот нас куда-то повезли. Через джунгли ехали с пару часов, а потом выбрались на широкую равнину. Там я сначала почти ничего не видела, так как на меня нахлынула дурнота. Укачала, потому что наш транспорт пошел быстрее по ровному месту, а мы на его спине начали бултыхаться в шелковых подушках, мотаться из стороны в сторону, вот и сделалось от этого дурно. И не мне одной. Те две девушки, что сидели притихшие рядом, тоже выглядели позеленевшими. А вот смуглому козлу-шоферу наш вид точно пришелся по душе. По его черной душе. Он очень мерзко радовался такому нашему бедственному состоянию, кривя рожу в ухмылках и издавая гадкие звуки, похожие на насмешки. Но человек так устроен, что его организм ко всему привыкает. Вот и нам с девушками удалось адаптироваться к такому путешествию. А как сделалось терпимо переносить качку, так смогли рассмотреть окрестность. И она оказалась потрясающе красивой. Представьте бескрайний луг, что зеленел высокими травами, а временами на нем пестрели самые разные цветочные островки, а над ними еще вились стайками яркие бабочки. Довольно крупные. И крылышки их радовали глаз, и лимонно-желтым, и голубым, и разными другими цветами. Одно из этих невесомых созданий, что имело зеленоватую раскраску, начало виться очень близко от меня. А я настолько пришла в себя, что протянула к нему руку. И тут же заслужила за это гневный рык носителя козлиных рогов. Не знала, что тому не понравилось, но он принялся махать своей мускулистой верхней конечностью, чтобы отпугнуть от меня бабочку. Та испугалась сначала и припустила в сторону, но потом на нее перестали действовать резкие движения руки мужчины, и она отважилась опуститься на мое плечо. Села и ладно. Я не гнала ее прочь. Мне с ней чего-то было спокойнее. А потом и вовсе забыла, что на мне сидела бабочка. От того, что в отдалении из облачной дымки показались высоченные горы. На них теперь было нацелено мое внимание. Я смотрела в ту сторону, не отрываясь, и думала, что поедем именно туда, а нет. Погонщик издал гортанный звук, и наш мамонт, идущий в колонне первым, поменял направление движения, развернувшись на 90 градусов. И вот местность пошла под уклон. Животные с нами на спинах вышагивали по ней в еще немного ускорившемся темпе. Понятно, что идти им сделалось легче под горку-то. А меня начало укачивать. Не дурноту имела в виду, а сонливость. Вот я и заснула, а через некоторое время очнулась ото сна, повела головой в разные стороны, тогда и заметила, что мы приближались к морю-океану. Да, впереди приметила бескрайнюю водную гладь, и смотреть на нее было приятно и одновременно с этим волнительно. Я была очарована открывшимся видом, поэтому, наверное, не сразу заметила, что слева по ходу нашего движения, там, где недавно вдалеке виднелись величественные горы, теперь показался город, а в центре его не менее величественный замок-дворец со остроконечными множественными башнями. Его я заметила много позже, наверное, последние из 9 девушек, что прибыли вместе со мной из нашего мира. Именно их голоса и привели меня в чувство и заставили оторвать взгляд от искрящегося моря. Вот я и повернула голову в ту сторону, а следом за этим и мамонты наши взяли направление на башни замка. По мере того, как приближались к городу, девчонки в паланкинах начали будто оживать, вести себя активнее уж точно. То их не было ни слышно, ни видно, сидели тихими мышками, прижавшись к шелковым подушкам, устилавшим дно корзины перевозки. Теперь девушки приподнялись со своих мест, тянули вверх шеи и даже принялись переговариваться между собой. Мы тоже не стали исключением. Имела в виду наш паланкин и нас троих. Тогда-то и получилось познакомиться. Мою соседку справа звали Наташей, левая назвалась Мариной. И мы все были из одного города, а теперь еще можно было сказать, что из одного мира, потому что нам стало понятно, что перенеслись мы в какой-то чужой мир, ничуть не похожий на наш и природой, и обитателями, и градостроением. Да, мы въезжали в черту города, и дома его выглядели экзотично, а улицы с местным населением феерично, если не сказать чего-то более резкого. Да-да, именно на языке вертелось всяко разное, глядя на строение термитники и сплошь рогатых их жителей. «Куда, интересно, нас везут?» — не удержалась и произнесла я. «Ясно, что во дворец», — категорично заявила Марина, и выглядела она при этом так, словно сама была царских кровей, и знала, что ее тут ждут с нетерпением. «Нам же сразу сказали, что им здесь понадобились невесты для знатных женихов. Вот только про съемки фильма приплели, возможно, для того, чтобы не отказались раньше времени из-за боязни неизвестности. Хотя лично я и тогда бы от поездки не отказалась». «Да?» С интересом посмотрела я на эту особу и успела отметить, что девушка была хороша собой и фигуриста. Такая и в родном городе могла бы удачно выйти замуж, приди ей охота. «А то, что у них тут практически у большинства рога на теме не имеются, это тебя не смущает?» «Если жених будет баснословно богат, знатен, и я окажусь его истинной парой, то закрою глаза и на рога, и на копыта, даже на хвост, лишь бы обеспечил мне сказочную жизнь и налево не ходил. Но, насколько я знаю, у истинных супругов такого не бывает. Там верность прилагается обязательно». «Вот оно что!» «У этой девушки, — догадалась я, — случались уже в жизни проблемы, связанные с изменами. А еще она по всему увлекалась чтением фэнтези, иначе откуда бы взялись подобные познания? Кстати, захотелось тут же узнать у сведущего человека, с кем это нас здесь свела судьба, и то чертово туристическое агентство. Вот и спросила ее о мыслях на этот счет. «Почему ты говоришь про туристов?» Сразу же насторожилась она. «Я заключала договор с брачным агентством. Именно они предложили мне поездку по программе «Невеста по вызову». Ты, Ира, ничего не спутала? А что касается всех этих существ?» Она махнула рукой в сторону разевающих на нас рот жителей города, столпившихся на улице. «Так это, скорее всего, демоны. Не высшие, конечно, а так». «Что ты говоришь?» Проявила тут любопытство и Наташа, до того внимательно прислушивающаяся к нашей беседе. «А что из себя представляют высшие?» И они дальше начали общаться между собой, так как меня все же не очень интересовали домыслы девицы, начитавшейся сверх меры сказок для взрослых. Но я успела отметить, что двое желающих составить пары местным правителям уже имелись. Вот они сидели напротив меня. Это порадовало, так как была уверена, что на всех женихов не хватило бы, и мнение мое крепло по мере того, как понаблюдала за девушками, ехавшими на двух других мамонтах. Да, у пяти человек смогла заметить характерный блеск и заинтересованность в глазах. А дальше таких особ сделалось еще больше. Представьте себе, как только мы въехали во дворцовые ворота, так я там, на площади, насчитала еще шестерых животных, на спинах которых виднелись паланкины, а в них сидящие девушки. «Это что же, мы не единственные будем участвовать в конкурсе?» Надула тут же губы Марина. «А разве тебе хозяйка агентства не сказала, что помимо нашего города в программе участвуют еще и другие?» Не удержалась и поддела я ее. «Конкуренция, однако, предстоит нешуточная. Взгляните еще и туда!» И указала за наши спины. А там в этот момент в ворота еще входили вьючные гигантские животные с тем же ценным грузом. «Ничего себе!» Вместе с Мариной расстроилась теперь и Наташа. Только я в нашей корзине перевозки сидела сияющая. И что с того, что осознала только что, какую глупость совершила недавно, не удостоверившись, что попала в нужное агентство и подписав договор с той представительной дамой, не очень вчитываясь в текст. Я теперь ощущала всю укрепляющуюся надежду, что погостила бы здесь непродолжительное время, да и отбыла бы домой. А что? Все было почти по ранее выработанному плану. Необременительное участие в массовых сценах, проживание в комфортных условиях, молодежный коллектив. Осталось только узнать, будут ли нас возить к морю. Загар, как известно, на пляже лучше всего ложится. А тут нас начали снимать с мамонтов. И занимался этим опять же шофер. Только теперь он ко мне руки протянул в последнюю очередь. Это надо! Сначала других девушек опустил на землю. Только потом мной занялся. Нет, определенно, он что-то против меня имел. И это было странно. Вроде бы я ничего плохого ему сделать не успела, так что же так на меня взъелся? Вон и бабочку опять рассмотрел на моем плече и принялся ее прогонять. «Да что такое-то?» Зашипела я тут на него и быстро отскочила в сторону, чтобы легкий зелененький мотылек снова мог на моем плече устроиться. «Что тебе сделало это нежное чудо? Встань, говорю! Пусть бабочка сидит! Мне она нисколько не мешает, говорю!» Мужик рогатый что-то принялся говорить и размахивать руками теперь уже на меня. Но, понятно, ничего не было. Их речь представлялась лишь каркающими ревущими звуками. Даже близко ничего не было к нашему языку. Оттого я лишь все дальше и дальше от шофера отодвигалась, пока почти не уперлась в нашу сопровождающую. А девушка-то вдруг ухватила меня крепко за запястье и чуть не тряхнула. Потом еще она вскинула руки к моим вискам и ткнула в них указательными пальцами. Я этих ее манипуляций не поняла и сочла их за проявление агрессии. И только потом до меня дошло, какое она великое дело сделала. И случилось это уже во дворцовой зале. Да, именно там до моего сознания дошло, что у меня появилась способность понимать чужую речь. Нас выстроили в длинную шеренгу в довольно объемном помещении, где полы были отделаны природным камнем. Под потолком висели громоздкие, я поняла, что хрустальные люстры со множеством ламп. А Маринка, что встала рядом, пояснила, что все светильники во дворце магические. Я не спорила, хоть и очень сомневалась в ее правоте. А еще в зале имелись высоченные колонны, но в тот момент они все оказались за нашими спинами. И вот вдоль шеренги из попаданок, если уж в ход пошли словечки из фэнтези, то наследовало называть именно так, начали сновать какие-то с виду вполне земные мужчины. Одеты они, правда, были как-то старомодно, но, в общем-то, нормальные были мужики, без рогов уж точно. Маринка тут же сказала, что это маги, а меня все происходящее не особо трогало. Только те стали нас всех пристально рассматривать и перестраивать. Некоторым девушкам указывали остаться на месте, другим же, и мы с Мариной и Наташей оказались в их числе, пройти в другой конец помещения. «Кажется, мы, девочки, прошли сейчас первичный этап отбора!» — счастливо взвизгнула всезнающая Марина. «Как это?» — закрутила я головой во все стороны, не понимая, еще следовало тоже радоваться или огорчаться. «С чего ты взяла?» «Послушай, что этим девушкам сейчас объясняют», — зашептала она мне и кивнула на тех, кто остался стоять на месте. Я напрягла слух и тогда услышала, как один из магов обратился к малочисленной группе девчонок, человек так из 10, призывая их организованно пройти за служащими, которые проводят их на ужин, потом им предоставят комнаты для ночлега, а на следующий день пообещал без проблем отправить домой. И сделалось мне от услышанного не по себе. «А может, я свой шанс упустила?» «Хотела же еще на той полянке вернуться в свой мир. И что же теперь станет с нами?» Вопросов в голове было много, а ответы давать никто не спешил. Нас повели в другой зал. Там главный маг, высокий, такой худощавый, блондинистый мужчина, принялся всех поздравлять с успешным отбором для участия в следующем этапе соревнований невест. «Да, так и сказал». А мне покоя не давала мысль, отчего отобрали именно нас. Вот я и ухватила за рукав проходившего мимо мага, чтобы прояснить с его помощью ситуацию, благо языкового барьера теперь не было. А тот с улыбкой, хоть и несколько натянутой, но указал перстом на мое плечо. «Что?» — не поняла я этого жеста. «При чем здесь этот мотылек?» «Он выбрал тебя». Мужчине пришлось разговаривать со мной дальше, так как я никак не хотела отпускать его рукав. «Это значит, что ты сможешь прижиться в этом мире, а у тех таких бабочек нет. Присмотрись к остальным». И он изловчился отцепить от себя мои пальцы, чтобы немедленно сбежать. «Что?» Я чуть не заревела от досады. «Это же надо! Тот рогатый мужик, оказывается, хотел мне помочь, раз заметил стремление вернуться домой. А я-то дурище! Кыш, кыш!» Запоздало начала гнать от себя мотылька, приставучая насекомая не хотела покидать насиженного места. «Чтоб тебя!» Но дело уже было сделано. Отбор произошел. Теперь следовало не проворонить следующий и предпринять правильные действия. Теперь махай, не махай, чего уж там. А букашка-то вредная и с зелеными крыльями полетала немного над моей головой, да и снова опустилась на плечо. Нет, медом ей там помазано, что ли? И тогда я посмотрела внимательнее на своих соседок и отметила, что да, у каждой было по похожему мотыльку. У кого-то был белый, у кого-то желтый, у Маринки на макушке сидела бабочка с голубыми крылышками. Как это я раньше ее не заметила? «Девушки, прошу вашего внимания!» Вышла вперед и встала перед нами женщина в переливчатом наряде, длиной в пол. «Я директор школы невест, где вам предстоит учиться». Вот как оно оказалось. Чему учиться-то? И сколько? Эти мысли немедленно появились в моей голове, и я их даже успела пробурчать. Но другие девушки на подобные слова женщины отчего-то начали радоваться. На лицах многих из них читался чуть ли не восторг. Неужели посчитали пределом мечтаний выскочить замуж за каких-то непонятных высших демонов? Мне такая перспектива представлялась зловещей, к примеру. «Вы проделали долгий и утомительный путь сегодня, поэтому руководство конкурса решило переместить вас на территорию школы и магически. Давайте сейчас организованно цепочкой как стоите, так и пройдем через портал. А там, на месте, вас расселят по комнатам, где найдете все необходимое для жизни. Сегодня обслуживающий персонал доставит питание каждой из вас в комнату, после чего рекомендую отдыхать. Завтра с утра вас будет ждать завтрак уже в общей столовой, куда вас проводят все те же служащие. Все понятно?» «Тогда повернитесь направо и начнем движение». Детский сад или спортивный лагерь какой-то. Я уже не помнила, когда последний раз ходила с троем. А тут такое. Но делать было нечего, и следом за остальными шагнуло все в то же радужное свечение. И по другую его сторону оказалось среди тех же женщин, только гражданки отчего-то сбились в кучу. Стало интересно, почему сгрудились и снова галдели. Присмотрелась, а девицы облепили высокие каменные перила и смотрели все в одну сторону. Я тоже взглянула туда же. И вот оно, совсем рядом плескалось море. Вид был потрясающий и очень схожий с тем самым плакатом, который сыграл свою роль в моем желании подписать тот злополучный договор. «Девушки!» — это окликнула нас директор школы. Она прошла портал последний и теперь призывала идти дальше. «Не задерживаемся! Вам предстоит расселение, сейчас это главное. Море же никуда не денется!» «А завтра мы будем уже купаться?» — задала вопрос какая-то миловидная блондинка лет 22-23. «Посмотрим!» Ушла таким образом от ответа директриса. «Следуйте за Максимилианом. Да, вот он. Познакомьтесь. Это наш заведующий. Он будет решать многие ваши вопросы». «Рад встрече», — совсем нерадостно сообщил нам низкорослый брюнет. «Ко мне потом можно будет обращаться как к Лиану, или если имя Максимилиан покажется кому-то слишком длинным. Итак, для вас, дорогие мои, подготовлены помещения на втором и третьем этажах. Всего 30 комнат. Это значит, что каждой достанется спальня, где будет собственная душевая. На этажах имеются общие гостиные. Там можно собираться коллективно, чтобы лучше познакомиться друг с другом. В школе есть еще большой красивый сад. Его посещение вам разрешено во второй половине дня, после занятий. А вот на морской пляж выходить в индивидуальном порядке возбраняется. Только коллективно и под присмотром ответственных служащих. Это понятно?» «А почему?» Это я подала голос, за что и получила от этого Лиана сердитый взгляд из-под бровей. «Не обсуждается. Нельзя и все. А сейчас приступим к расселению. Все идут за мной в том же порядке, как проходили только что портал». И вот мы снова начали двигаться строем. Направились к лестнице. Так как я шла в конце, то пришлось наблюдать за расселением почти всех невест. О, черт, как же меня бесило и это слово, и эта толпа женщин. Но делать было нечего. Дождалась своей очереди и заняла комнату на третьем этаже. Догадывалась, что стандартную. Как вошла в нее, сразу увидела коридорчик со стенным шкафом, с зеркальными дверцами, дальше шла дверь в ванную, а арка привела в просторную спальню. Мебели там было по минимуму. Кровать, тумба со светильником и стол со стулом. Все очень похоже на номер в гостинице. Окно же мое выходило на море. Вот это был класс! Я отодвинула в сторону полупрозрачную белую занавеску и так и замерла. Простояла некоторое время, пока мне в номер не принесли поднос с едой. На нем рассмотрела свежую выпечку, нарезку сыра и какого-то мяса, баночку с джемом, вазу с фруктами и высокий бокал горячего чая. Что ж, так жить можно было некоторое время. А потом, надеялась, не прошла бы следующий отбор и отправилась бы домой. С этой мыслью и приступила к еде. Насытившись, отправилась проверить выдвижные ящики и стенной шкаф. В прикроватной тумбе нашла всякую мелочевку, необходимую женщине. В ванной на полочках обнаружила туалетные принадлежности, пару комплектов полотенец и банный халат. А вот в стенном шкафу в коридоре глазам открылся ряд вешалок с нарядами. И все они были из полупрозрачных тканей различных расцветок и такого кроя, что сгодились бы на самые разные фигуры. Вот значит, как устроители конкурса невест решали проблему размеров. Нашили балахонов и порядок. Но в следующий момент припомнились девушки, что прибыли сюда вместе со мной. Это что же выходило? Мы все некоторым образом имели схожий рост и комплекцию, отличались больше цветом волос, ну и, разумеется, лицами. Выходило, что нас подбирали под чей-то определенный вкус? Однако, как-то это выглядело безрадостно. Кто же это стремился к некому шаблону? Делали тут, понимаешь ли, из нас матрешек одинаковых? И кстати, а наши чемоданы с личными вещами догнали бы нас когда-нибудь или были утеряны навечно? В голове снова всплывали вопросы, а ответы запаздывали. И сделалось мне вдруг очень тоскливо. Опустилась я горестно на краешек кровати и, обхватив голову руками, стала немного раскачиваться. Этакая поза отчаяния получилась, а как начала таким образом шевелиться, так и потревожила на плече мотылька. Тот вспорхнул и стал кружить по спальне. Я про него была забыла, да он снова попался на глаза. И мне вдруг захотелось выместить на нем все свое расстройство. А что, разве не из-за этой бабочки сидела теперь в этой комнате? Из-за нее? Вот и подскочила к окну и распахнула его шире, а потом стала насекомое из помещения прогонять. «Кыш, кыш, пошла вон, улетай, и чтоб я тебя больше не видела!» Проследила за мельтешением зеленых крылышек за окном и спешно захлопнула створку, чтобы бабочка не могла вернуться в комнату. «Вот отлично, что избавилась от тебя!» Сказала так и пошла в ванную комнату, чтобы приготовиться ко сну. Но спать жарким летом в помещении, где наглухо закрыто окно, не получилось. Проворочилась я в духоте с час времени, а потом пришлось встать и распахнуть все же одну его створку. Свежий воздух проник в комнату сразу же и принес с собой еще и приятный цветочный аромат. Но я покосилась за окно и с опаской. Где-то там мог быть и зеленый мотылек. Именно от него попыталась отгородиться прозрачной занавеской, закрепив ее края по контуру проема. Вроде получилось сделать это хорошо. Только после снова забралась в постель и заснула. А утром меня поджидал сюрприз. Неприятный, вернее, даже два. Первое, пропала моя одежда, в которой прибыла сюда. Со стула исчезли джинсы с носками, футболка из прихожей, куртка, а с сушилки в ванной трусики и лифчик. Когда обнаружила пропажу, начала метаться по спальне, возмущаться. Заметила, что зеленый мотылек снова был здесь. Сидел, как ни в чем не бывало, под потолком. В сердцах схватила в ванной полотенце и стала им размахивать, чтобы снова прогнать насекомое в окно. Да высота потолков оказалась внушительной. Как ни прыгала, достать бабочку не получилось. И та нагло так осталась сидеть на месте. «Черт с тобой!» — сказала я ей, запыхавшись от резких телодвижений. «Сиди! Тебе же хуже будет! Здесь тебе и засохнуть со временем придется!» Пообещала насекомому зловеще, вспомнив виденную картину по глубокой осени на собственной даче. Там тоже иногда бабочки залетали в закрытое помещение. И дальше думать про насекомое забыла, потому что мыслями ушла в проблему одеяния. Не могла же отправиться на завтрак в ночной сорочке до пят, да еще и такой прозрачной, что тело почти не скрывало. Правда, быстро убедилась, что наряды в шкафу тоже были пошиты из подобных тканей. Помешались они тут, что ли, на прозрачности? Перебирала вешалку за вешалкой и никак не могла подобрать нужную вещь. Честное слово, занавеска на окне плотнее будет. А если придумать нечто... Да, вот так должно помочь прикрыть наготу. Я придумала натянуть на себя сразу несколько одеяний, благо фасоны позволили это сделать. И получилось выглядеть вполне прилично. Только все равно странно было разгуливать среди других людей без нижнего белья. Но что было поделать? А некоторые девушки вышли в коридор и общую гостиную, и вовсе в почти прозрачных балахонах. Может, для кого-то это и была нормальная одежда, но сидеть в таком виде за общим столом как-то не айс. Может, поэтому большинство нас уткнулись носами в тарелки, и завтрак прошел в гробовой тишине. А потом нам на глаза попался Максимилиан. И что тогда началось? Загалдели все разом. А некоторые темпераментные особы даже достали того пару раз кулачками. Но заведующий ловко от возмущения на кражу личных вещей уклонился. «Не положено. Вы в нашем мире, поэтому и жить станете по местным порядкам. А раз женихи пожелали, так сказать, лучше присмотреться к фигурам невест, то и наряды вам выдали соответствующие». Это он зря так сказал. Особенно про женихов и во множественном числе. Вот у девчонок и стали резко множиться вопросы. Оттого они окружили Лиана плотным кольцом, что выбраться никому не было бы из такого по силам. Догадывалась, что теперь от мужика ни за что не отстанут, пока нужную информацию не вытрясли бы. Да, участь заведующего была предрешена. Попал под раздачу. Я же решила остаться в стороне от пыток над человеком. Присела скромно в гостиной рядом на диванчике и принялась ждать добытых девушками сведений. Предполагала, что в скором времени узнала бы и сколько всего женихов, и кто они, и что предпочитали под нашими одеяниями увидеть. И в своих предположениях нисколько не обманулась. Через некоторое время в гостиную нагрянули возбужденные девушки и принялись между собой бурно обсуждать добытую у Максимилиана информацию. Мне же оставалось только внимательно слушать. От них и узнала, что женихов, к сожалению, должно было хватить всем, и еще бы остались. Вот незадача. Этот факт на некоторое время как выбил меня из колеи. А когда очнулась от мрачных мыслей, так и поняла, что часть сведений, например, о точном количестве мужчин, желающих вступить в брак, успела пропустить. Услышала только, что среди них были как особо знатные товарищи, так и не очень. Но больше всего девушками обсуждалась та информация, что весь отбор затеяли в основном ради одной цели, а именно местный правитель, по-нашему царь, должен был попытаться отыскать среди нас свою суженую. Вот и раз. Весь сыр-бор был устроен из-за одного человека. Тьфу, демона, если догадки Маринки были верны. Кстати, так где же мы все-таки оказались? Девушка! Ухватила я одну за прозрачный балахон и потрясла, чтобы привлечь к себе внимание. Так мы все у демонов гостим? Не удалось это выяснить? Где же еще? Она недовольно поморщилась на меня, чтобы не отвлекала от более интересного занятия, и снова вступила в дебаты, какая особа из наших больше подошла бы местному правителю. Послушать ее, так то была Анна сама. Но меня занимало другое. Можно ли было ей верить про демоническое местоположение? Что, если и эта девица была из числа перечитавших сказочек? И решила тогда почерпнуть некоторые сведения из другого источника. Вот и направилась к Максимилиану. А тот стоял в коридоре и поправлял себе немного перекосившуюся одежду. «Лианна, подскажите, пожалуйста!» Но он отскочил резко в сторону, стоило мне только открыть рот. «Через 5 минут всех пригласят в классную комнату. Там и задавайте свои вопросы!» И не обманул. Прибыл маг из числа тех, что открывали нам вчера портал. Поводил руками, и от этих пасов все девицы, включая меня, сделались какие-то тихие и послушно последовали за ним. Шли мы коридорами недолго и очутились в аудитории, похожей на университетскую, с кафедрой и поднимающимися от нее вверх ступенями, с удобными партами и сиденьями, рассчитанными для занятий. Нам велено было сесть и приготовиться слушать. Далее в класс вошла уже известная нам директриса. Прозвучало короткое приветствие, после чего дама выдержала паузу, обведя нас глазами. «А теперь я расскажу вам о главном, о том, что может ожидать вас в будущем». И эта особа снова принялась держать многозначительную паузу, во время которой почти все замерли, затаив дыхание. «Простите, а на море когда пойдем?» «Нет, мне одной, что ли, хотелось убраться отсюда в наш мир. Почему-то на меня все присутствующие после заданного вопроса посмотрели с осуждением. Согласна, вела себя грубовато, так как же было иначе попасть в список на отчисление?» «Одной из вас выпадет честь стать супругой нашему правителю». Директриса предпочла оставить мое недостойное поведение без внимания. Она смотрела прямо перед собой, а девчонки, что сидели в том направлении, моментально расправили плечи, демонстрируя готовность проникнуться доверием и не подвести. Впрочем, и те, что сидели в сторонке, тоже приободрились. «А это значит, что станете первой леди королевства демонов в Вулкании». «Ага, значит, все же к демонам попали, а правитель — король». Пробурчала я себе под нос, не в силах держать рвавшиеся наружу эмоции. И сказала-то совсем тихо, но была по всему услышана. Иначе отчего на меня так прищурился стоявший неподалеку белобрысый маг? «Понятно, что положение будет обязывать. Королева у нас занимается благотворительностью и отчасти контролирует систему образования. Неподготовленной женщине придется нелегко». При этих словах со своих пар чуть не подскочили три особы и чуть не облизались от предчувствия, что в силу своего образования и недавнего рода деятельности оказались теперь на шаг впереди остальных. А я легко догадалась, с кем они были в нашем мире. «Училки!» — прозвучало в моем мозгу, глядя на них. «Поэтому для всех вас будет проведено несколько занятий в этом самом классе, чтобы хоть как-то могли получить недостающие в этой области знания. Еще будут уроки по истории, географии, этикет надо изучить обязательно». Она перечисляла, а девушки охотно кивали головами в знак согласия. Ну, прямо китайские болванчики. «Во дворце часто устраиваются балы. Это значит, что вас надо научить местным танцам. Эти занятия будут проходить в другом зале, и вам его тоже покажут. Кстати, партнерами вам станут сами женихи, когда уже определятся в своих предпочтениях в выборе невесты, так как у демонов не принято, чтобы к их женщинам прикасались чужие мужчины». «А паранджу они на нас не оденут?» Решила я добавить ложку дегтя, вываливаемую на нас медовую информацию. «И потом, не запрут ли жен после свадьбы на женской половине?» «Чтобы не возникали подобные вопросы, уже сегодня прослушайте лекцию о месте женщины в обществе Вулкании», бросила директриса короткий взгляд в мою сторону. «Но главное, чему вы должны будете обучиться за короткое время, это нашей грамоте. Согласитесь, что жены высокопоставленных особ должны уметь писать и читать на языке нашего королевства». И все с ней согласились, о чем возвестил одобрительный гул девичьих голосов. Всем, кроме меня. В мои планы не входило задерживаться здесь надолго. Так зачем тогда было напрягаться? Ни к чему мне язык демонов в земном городе. Что с ним там делать? Вот и выбрала я именно эту науку для будущего саботажа. Тем более, что безграмотную супругу вряд ли кому из местных иметь захотелось. А помимо повелителя, к будущей жене станут присматриваться 2 его двоюродных брата, 13 глав родов, 3 министра, 1 маг, 5 военачальников высшего ранга и среди них сам главнокомандующий. Представляете, какие мужья вам достанутся? Пока она перечисляла, я усердно загибала пальцы, ведя подсчет женихов. у меня вышло число 25, а в аудитории нас сидело 30 девушек. Мой осмотр присутствующих невест показал, что счет вела не я одна, но руку поднять с вопросом успела первая. «Это что же, высокородные женихи не всем достанутся?» – высказала я за некоторых возникшую тревогу. «Непорядок! Обещали, что никого не обидите!» – продолжала я сеять смуту. «Женихов хватит всем!» – как отрезала, высказалась директор, и на этот раз ее глаза полыхнули, все же в мою сторону недобрым пламенем. «Но чтобы достигнуть через брак высокого положения в обществе, вам придется постараться и проявить свои лучшие качества. Руководство конкурса «Невеста по вызову» будет приветствовать здоровую конкуренцию между вами. Как говорится, у вас на родине, по заслугам своим и получите». Мне в голову после этого высказывания пришло, что от брака, ох, как трудно будет отвертеться. А вот кого Бог пошлет, то бабушка надвое сказала. А если бы мне мужа выбирала директриса или вон тот злобный белобрысый маг, то... «А может, все же кому-то мужа не достанется?» С надеждой в мыслях, но не во вредном голосе, спросила и уставилась на кафедру. Вот тут директриса и сделала знак глазами магу, тот щелкнул в мою сторону пальцами, а язык мой вдруг сильно защипало, после чего во рту появилось ощущение, словно мне сделали заморозку. «Ну, это когда зуб вам готовятся удалить». Понятное дело, что дальше разговаривать охота отпала, да и не получилось бы. Так вот, конкуренция будет иметь место, но если дело дойдет до физической расправы между вами, то за ними последуют серьезные наказания. Уверяю вас, что они вам не понравятся совершенно, все же с демонами будете иметь дело. Поэтому помните, никаких травм быть не должно. Нарушений правил поведения в школе тоже. Их вы сегодня же изучите. А если кому-то придет в голову ослушаться, то мы быстро найдем способ образумить такую особу. И тут директор прямо так на меня и уставилась. Понятно, на кого же еще? Всем же уже стало ясно, отчего я онемела и растерянно ощупывала свой распухший язык, совершенно переставший перемещаться во рту. На этом все. Я вас сейчас покину, а мой заместитель ознакомит с внутренним распорядком школы. Знакомьтесь, наш главный маг, Жертьян Ван Лагун. И она сошла с кафедры, и на ее место встал тот самый белобрысый злыдень, что недавно щелкнул в мою сторону пальцами.